Глава 12. Удар Скорпиона. Мы, не сговариваясь, бросились вверх по тропе. Я обогнал остальных и первым обогнул каменюку, загораживающую обзор на маяк. Посох уже был у меня в руках. Я и сам не заметил, когда успел его сдернуть со спины. Башня маяка была выстроена на самом краю массивной скалы, выдающейся вперед в море, будто бушприт старинного корабля. Ее фундамент, расширяющийся к низу, так сливался с этой скалой, что казался с ней единым целым. А вот основной вход представлял собой полукруглую арку с массивными металлическими дверями, больше похожими на дверцу сейфа. Собственно, поэтому мне и пришла мысль послать всех ксилаев сюда. Если запереться изнутри, то дверь эту вышибить не так-то просто. Но вот кто-то попытался. И вполне успешно. Всего-то и понадобилось, что хороший заряд взрывчатки. Пыль и дым от взрыва разнеслась на десятки метров вокруг, заволакивая все пространство перед входом в башню, которая, к слову, было не очень-то и обширным, и с обеих сторон обрывалась в пропасть высотой с многоэтажку. Сквозь пелену пыли я разглядел множество силуэтов, двигающихся в сторону башни. Кто-то уже заскочил внутрь и сразу же столкнулся с отчаянным сопротивлением. До меня доносились выстрелы, крики, лязг оружия. Сам я немного сбавил ход, чтобы получше оценить ситуацию. Нападавших было десятка полтора, может, больше, учитывая, что часть из них уже ворвалась в башню. Естественно, это были пираты. Осталось только понять, какая именно группа. Я попытался разглядеть в толпе знакомые фигуры — горбатого великана и коротышку в керасе с цепями. Но тех не было видно. Выходит, это группа Рейкера. Похоже, они преследовали сбежавших ксилаев до самого маяка и потом взяли их в осаду. Ну а теперь подтащили взрывчатку и устроили штурм. Да уж, ребята времени даром не теряли. Я двигался легкой трусцой, держа посох одной рукой за середину и пряча его верхнюю половину за спиной. Пираты были так сосредоточены на нападении, что не оглядывались. А зря. Тех, что следовали позади остальных, я успел догнать раньше, чем они успели заскочить внутрь башни. Короткие хлесткие взмахи посохом, глухие удары окованных концов по черепушкам. Минус двое. Несколько секунд спустя — еще минус один. Действовал я холодно и расчетливо, будто речь шла не об убийствах, а о снятии пешек с шахматной доски. Ни капли сантиментов ко всем этим бандитам я не испытывал. Воспринимал их как неписей в компьютерной игре. Да и мук совести по поводу того, что противники неравные тоже. Во-первых, у любого из них может оказаться огнестрел, и тогда опасность для меня резко возрастает. Ну а во-вторых, что ж, я виноват, что ли, что такой крутой? Нечего тогда попадаться мне на пути. Пылище, поднятое взрывом, оседало медленно. И главной проблемой было даже не то, что она затрудняла обзор. Дышать было сложно. Частицы быстро забивались в нос, в глотку, скрипели на зубах. Глаза тоже слезились, приходилось постоянно щуриться. Пираты-то поголовно были в тряпичных полумасках, прикрывающих нижнюю часть лица. А вот мне приходилось туго. Добравшись, наконец, до входа в башню, я нырнул внутрь и сразу же отскочил в сторону, чтобы не торчать в дверном проеме. Внутри царил хаос. Воздух был наполнен криками, лязгом металла, рычанием ксилаев. Выстрелы раздавались редко. Обе стороны в основном рубились в рукопашную. К запахам дыма и пыли отчетливо примешивался запах свежей крови. Несмотря на то, что снаружи уже вовсю светило солнце, здесь все было скрыто полумраком. Окна были узкие, как бойницы. Никаких фонарей дерущиеся тоже не использовали. Один из пиратов, высокий и такой худой, что рубаха на нем болталась, как на огородном чучеле, вдруг с диким воплем набросился на меня откуда-то сверху. Похоже, спрыгнул с ящиков, громоздящихся один на другой справа от меня. Я едва успел уклониться. Тесак его свистнул над ухом так близко, что я уловил движение воздуха. В ответ нападавший тут же получил посохом по ребрам, а следом по запястью, по ногам, по голове. Клинок отлетел в сторону, зазвенел по каменным плитам пола. Следующий головорез, вынырнувший из полумрака, даже не успел понять, что произошло. Я раздробил ему башку одним ударом. И вот уже шагал дальше. Именно шагал. Я даже не пытался скрываться, пригибаться, хитрить. Большая часть пиратов меня попросту не замечала. Они перли вперед, пытаясь преодолеть баррикаду, которую ксилаи соорудили возле входа на винтовую лестницу. Сюда, похоже, приволокли все ящики, контейнеры, балки и вообще все, что можно было перетащить с верхних этажей. Из этого соорудили этакий лабиринт, загромоздивший пространство перед лестницей, так что продвигаться приходилось по извилистому запутанному маршруту. К тому же взрывом все эти нагромождения здорово порушило, так что местами они стали и вовсе непроходимыми. Однако пираты рвались вперед, как стая кровожадных псов. И те, которых я вырубил, пожалуй, были самыми никчемными из всех. Не зря они держались позади. А вот в авангарде была непростая матросня, а закаленные в боях абордажники. В этом я убедился, стоило лишь продвинуться чуть дальше и схлестнуться с ними. С непередаваемо мерзким визгом мне наперерез рванул маракс с таким высоким рыбьим гребнем на черепушке, что визуально казался на голову выше. В каждой лапе у амфибии было по короткому кривому тесаку, и орудовал он ими неожиданно шустро. Клинки мелькали в воздухе, будто лопасти вентилятора, и я с трудом парировал их удары, стараясь принимать их металлическими концами посоха. Второй рыболют тем временем выскочил сбоку из-за нагромождения ящиков и попытался пырнуть меня коротким копьем с массивным наконечником, больше похожим на гарпун. Началась бешеная пляска с обменом ударами, каждый из которых грозил серьезными ранениями. Хуже всего было то, что мараксы действовали слаженно, нападая одновременно с разных сторон, так что мне постоянно приходилось двигаться, изворачиваться, чтобы не дать одному из них зайти мне за спину. «Мастер Мангуст!» Я отвлекся на радостный вопль старшего Чао и едва не пропустил удар. Гарпун промелькнул у меня перед самым лицом. Правда, и рыболют подставился. Я, крутанув посохом, ударил его снизу прямо по локтевому сгибу. Вылетевший из его рук гарпун успел подхватить на лету за середину, быстро развернуть и вонзить ему же в пузо. Попрыгун тем временем сиганул откуда-то сверху, огрев второго маракса по башке своим посохом, обычной деревянной палкой, обмотанной посередине бинтами для лучшего хвата. Но следом мне самому пришлось идти на выручку. Маракс пошатнулся, но выдержал удар Чао и в ответ едва не распорол тому брюхо. Я не поспевал подбежать на расстояние удара, так что, чтобы отбросить рыболюда, пришлось жахнуть его волной водной ци, не особо целясь и не тратя время на то, чтобы точно выверить силу удара. Эффект оказался неожиданно сильным. Маракса попросту снесло в сторону, да так, что он своей тушкой опрокинул целый штабель железных ящиков. Те с грохотом повалились, придавив его наглухо. Но, увы, попутно я зацепил Эксилая. Попрыгун тоже отлетел в сторону. К счастью, ударился не так сильно. Когда я подбежал к нему, он даже вскочил на ноги. Но тут же зашатался, выронив палку и хватаясь обеими руками за голову. «Эй, держись!» Я успел подхватить его, прежде чем он рухнул, и оттащил чуть в сторону. Дым и пылище по-прежнему застилали все вокруг. Глаза от них слезились, так что уже в шагах в 3-4 очертания предметов тонули, как в тумане. Вдобавок отчетливо начало тянуть гарью. Похоже, что-то горело. Попрыгун был как пьяный, его шатало, взгляд не фокусировался. Но видимых повреждений я не заметил, похоже, просто контузило. Я оттащил его к стене и усадил на пол. Откуда ни возьмись, выскочил По. Не мудрено, Чао всегда стараются держаться вместе. Младший брат выглядел так, будто его только что через водосточную трубу спустили. Глазище вытаращены, шерсть дыбом, морда перекошена от ужаса. В руках он сжимал тонкое копье с длинным зазубренным наконечником. Наверное, даже не копье, а острога для ловли рыбы. «Мастер Мангуст», — пролепетал он, — «Фэн ранен?» «Просто оглушило немного. Присмотри за ним». Совсем рядом за кривой баррикадой из поставленных друг на дружку ржавых бочек шла ожесточенная схватка. Сквозь клубы пыли я разглядел знакомую фигуру. Мэймин Хан. Здоровенный котяра размахивал кувалдой на длинной рукоятке, успешно тесня сразу троих головорезов. Но ему не хватало скорости, а сзади к нему уже тоже подкрадывались. Я бросился вперед, попутно отпуская из ядра порцию ци и позволяя ей растечься по меридианам. Сейчас, когда я более-менее понимал, как все это работает, я старался расходовать энергию экономно и целенаправленно. Само расположение меридианов подсказывало, что каждая из них отвечает за энергетическую подпитку разных частей организма, например, разных внутренних органов. Поэтому тупо вливать энергию во всю сеть как я делал раньше, было слишком расточительно, да и бессмысленно. А вот если пустить импульс в те каналы, что идут к сердцу, к рукам и ногам, то эффект получался почти такой же, как от привычной мне техники всплеска. Этакий короткий, но мощный баф, значительно ускоряющий движение. Но даже так, на то, чтобы обогнуть баррикаду из бочек и успеть перехватить пирата, уже подбирающегося к хану со спины, у меня не хватало времени. Кричать, чтобы предупредить котяру, тоже было бесполезно. Поэтому я, что было силы, пнул в прыжке одну из бочек из верхнего ряда. Та оказалась полупустой и с грохотом полетела вниз, закувыркалась по проходу. Меня самого отшвырнуло отдачей в другую сторону, и я оттолкнулся от стены, приземляясь на все четыре лапы, как кошка. И тут же набросился на абордажника, который умудрился увернуться от падающей бочки, а потом еще и принять удар посоха на скрещенные клинки. «Ха! Хорош!» И я закрутил восьмерки посохом, рассчитывая быстро снести его и пробиться поближе к хану, но не тут-то было. Наоборот, получил болезненный порез на предплечье, а от укола в живот меня спасла только скорость реакции и гибкость. Пришлось отпрыгнуть и сложиться в воздухе едва ли не вдвое. Пират, правда, тоже не ожидал от меня такой прыти и слишком вложился в этот колющий удар, так что провалился, едва не упав. Разворот, еще порция ци в двигательные меридианы, звуки окружающей битвы стали глуше, будто бы на полтона ниже, а воздух загустел. Я рванулся вперед, ударяя посохом сверху вниз, держась обеими руками почти за край. В прежние времена этот удар дополнялся мощной техникой стихии дерева, хлещущая ветвь. Но и без магии таким ударом можно убить наповал здорового мужика. Но пират снова уклонился. Пришедшийся в каменный пол удар неприятно отдался в кистях, так что я едва не выронил посох из рук. Пират же издевательски захихикал, крутанув клинками. Сейчас, под ускорением от бафа стихии воды, я успел, наконец, разглядеть его подробнее. Не похож на рядового абордажника. Слишком дорогая одежда. Кожаные штаны, сапоги до колена, кожаная жилетка поверх темной расшитой рубахи. Черноволосый, черноглазый, с тонким, почти аристократическим профилем. Смуглый, смахивает на какого-то араба или, может, индейца. Но черт с ней, со внешностью. Он еще и крепкий, зараза. И что еще более неприятно, с оружием обращаться умеет. В одной руке короткая широкая сабля, во второй — обоюдоострый кинжал. И рубится он ими не тупо наотмашь, а в рваном, непредсказуемом ритме, с обманными финтами. Кинжал и вовсе большую часть времени держит, прикрывая корпусом или бедром, и бьет из-под тишка. Да так быстро, что даже я с трудом успеваю отреагировать. Удары свои пират сопровождал насмешливыми выкриками на незнакомом мне языке. Вникать в их смысл было решительно некогда, но сам голос и тон меня изрядно подбешивали. «Ах, не зли меня», — пробормотал я по-русски. Мы схлестнулись не на шутку. Оружие так и мелькало в воздухе, то и дело со звоном ударяясь друг о друга. Фехтовальщиком мой противник оказался отменным, и даже длина посоха не давала мне серьезного преимущества. К тому же бились мы в узком проходе между двумя собранными из всякого хлама стенками выше человеческого роста, и мне здесь сложно было развернуться. Маймин Хан тем временем раздробил колено одному из своих противников и добил того страшным ударом сверху. Погнался за оставшимися, продвигаясь все дальше от меня. Нас разделяло уже метров пять. Впрочем, я на него и не рассчитывал. Наоборот, даже к лучшему, что я оказался с Чернявым один на один. Кажется, он в одиночку может перерезать всех ксилаев на маяке, так что надо оттягивать его внимание. Очень хотелось взглянуть, как он выглядит в течениях ци. Однако бой шел в таком темпе, что выкроить даже пару секунд и войти в состояние медитации было просто нереально. Но я был почти уверен, что Чернявый — непростой смертный. По скорости движения и реакции он мне не уступал, а может, даже превосходил. Когда я, отбив его клинки посохом, попытался контратаковать пинком в грудь, он успел резануть меня по голени. Да что ж такое-то? Даже на таком крохотном островке я нарываюсь уже на третьего человека с ярко выраженными магическими способностями. Это я такой невезучий? Или просто в этом мире подобных одаренных, как собак нерезанных? В обоих случаях тенденция тревожная. Чем дальше затягивался бой, тем сильнее в мозгу свербила другая мысль о том, что позади остался попрыгун, и прикрывает его только перепуганный По. Это здорово отвлекало, так что я решил пойти ва-банк. После ночных экспериментов с ЦИ я был просто переполнен энергией. Само ядро светилось и пульсировало так, будто вот-вот лопнет, и даже меридианы до сих пор не остыли. Мощь ударов стихии тоже резко возросла. Это было заметно по прошлой атаке. Или, может, все дело в том, что я теперь использовал ее более грамотно и осознанно? Помня советы Намиры, я постарался четко представить свой удар, обрушивающийся на противника сверху, как кувалда. Ци, высвобождающаяся для этой атаки, должна пройти по короткому маршруту. От ядра, через плечо, по меридиану левой руки, выходя через непроклюнувшийся еще узел в центре ладони. Быстрая восьмерка посохом, чтобы отбить атаку. Отскок назад, увеличиваю дистанцию. Перехватив посох правой рукой за середину, выбрасываю вперед левую, разрезая ею воздух сверху вниз, будто молотом бью. «Водяной столб!» Стихийная атака застала абордажника врасплох. Его сбило с ног и здорово оглушило. Но когда я подскочил, чтобы завершить начатое, он будто взорвался, превратившись в облако плотного вонючего дыма. Я закашлялся, прикрывая заслезившиеся глаза. На всякий случай крутанулся вокруг своей оси, очерчивая посохом этакий защитный круг. Никого не зацепил. Отпрыгнул на несколько шагов назад, выходя из задымленной зоны. Долгий выдох через почти сомкнутые губы, чтобы успокоить дыхание и хоть немного замедлить сердцебиение. В медитацию удалось погрузиться только секунд через пять. И почти сразу же я разглядел противника в течениях ЦИ. Пират убегал. Точнее сказать, уползал. Упав на четвереньки, он пролез в щель между двумя бочками, перебираясь на другую сторону баррикады. Вот ведь скользкий тип. Я уже хотел броситься в погоню, но тут расслышал позади отчаянный крик Лилу. «По, да сделай что-нибудь!» Всплеск. Я снова вливаю в себя порцию энергетического допинга. Рвусь назад так, что мышцы едва не сводят от напряжения. На то, чтобы вернуться к месту, где я оставил Чао, у меня уходит всего несколько биений сердца. Но все равно кажется, что я двигаюсь раздражающе медленно, будто сквозь толщу воды. Попрыгун по-прежнему слаб и не может подняться. Младший брат его, сжимая в дрожащих руках острогу, тоже едва держится на ногах. Коленки его подгибаются так, что заметно даже со стороны. Прямо на него прет абордажник, вооруженный топором. Лилу, засевшая сверху на кромке баррикады, швырнула в пирата чем-то увесистым, но тот отмахнулся, легко отбив железяку. Я крикнул, привлекая его внимание, но он не услышал или не обратил внимания. С рычанием ринулся вперед, замахиваясь топором. Эти несколько кошмарных секунд растянулись для меня в целую вечность. По-моему, нет ничего хуже, чем понимать, что опаздываешь на доли секунды. Откуда-то сбоку наперерез пирату вдруг выскочил рослый громила. Топор, уже почти обрушившийся на По, лязгнул о подставленную саблю. Короткая борьба, и неожиданный спаситель, отбросив пирата, пронзил его клинком насквозь, а потом отпихнул ногой. В дыму я не сразу и разглядел, что это Калаан собственной персоной. «Не стой столбом, блохастый!» — рявкнул капитан на замершего в ступоре По. Увидев меня, коротко кивнул, как старому знакомому. «Я вроде бы слышал голос Рейкера». Озираясь, он наклонился и вытер кровь с сабли об одежду еще трепыхающегося пирата. «Он где-то рядом». За спиной Калаана я разглядел Намиру. Целительница склонилась над раненым Феном. К ней спрыгнула и Лилу. «Ну, теперь как-то спокойнее на душе». «Не щадишь ты своих людей, как я посмотрю», — проворчал я, кивая на убитого. «А это и не мои люди», — рыжий пес сплюнул в сторону. «Впрочем, долго объяснять. Но, как я погляжу, кошаки уже почти отбились. Людей у Рейкера не так уж и много, и они уже начали драпать. Нельзя дать им уйти». «Согласен. Рейкер твой вон туда побежал. Надо перехватить его раньше, чем выберется наружу». «Так чего ж ты молчишь-то? Скорее, живьем его надо брать. Если он куда-то спрятал ключ...» «Да понял я». Огрызнулся я и первым бросился в погоню. Капитан, изрыгая проклятие на каком-то грубоватом гортанном наречии, последовал за мной. Разбежавшись, я подпрыгнул, отталкиваясь одной ногой от стены и залетая на шаткую верхушку выстроенного ксилаями лабиринта. Здесь, наверху, пыли уже было меньше, так что можно было разглядеть обстановку получше. Я снова замер на несколько секунд, сосредотачиваясь на течениях ци. Все вокруг будто отошло на второй план, стало тусклым и серым. И на этом фоне проявления стихий высветились яркими цветными пятнами, будто на тепловизоре. В задымленном, загроможденном всяким хламом пространстве между лестницей и главным выходом я засек несколько движущихся смутных пятен. Там копошится кто-то живой. Алое пятно где-то слева, возле самой лестницы. Я был прав. Там что-то горит. Позади меня голубоватые отблески от применения стихии воды. Это Намира применяет свой дар, чтобы подлечить Фена. Но все эти мелочи меня не интересовали. Я, будто хищная птица, высматривающая добычу, встрепенулся только, когда засек яркий источник ци справа, почти у самого выхода. Рейкер. Сорвался с места, будто подброшенный огромной пружиной. Пробежался прямо поверху, перепрыгивая с одной преграды на другую, а на одном участке прокатившись на здоровенном светильнике, подвешенном на цепи, к балке на потолке. Короткий, но рискованный забег завершился отчаянным прыжком метра на четыре. Но оно того стоило. Рейкера я перехватил как раз в дверном проеме. В полете я отбросил посох и налетел на Рейкера, как коршун. Упал ему на спину, вцепился обеими руками, сшибая с ног. Мы вместе закувыркались вниз по каменным ступеням. Я довольно-таки болезненно приложился коленом и спиной, но это мелочи. Пирату досталось не меньше. И когда мы остановились, я оказался сверху. Прижав противника мордой к земле, я заломил ему за спину сначала одну руку, а потом и вторую. Навалился всем весом, не давая вывернуться. Рейкер хрипел и рычал, как зверь, и так извивался, что мне приходилось давить изо всех сил. «Да тише ты, а то руку сломаю!» — процедил я. Впрочем, по-русски, так что он все равно не понял. Когда, наконец, удалось его хоть немного утихомирить, я рявкнул ему в ухо на кси. «Где ключ? Отвечай!» Пират оскалился, скрежеща зубами и силясь вывернуть голову назад. Наконец, ему это частично удалось. Скосив глаза, он уставился на меня ненавидящим взглядом. Я на всякий случай придавил его еще сильнее. Позади уже раздавался топот сапог. Калаан был уже на подходе. Рейкер, похоже, тоже увидел своего бывшего работодателя и взбрыкнул снова с неожиданной силой. Я не понял толком, что произошло. Кажется, проявив неестественную гибкость, он умудрился легнуть меня в спину, будто скорпион хвостом ударил. И ладно бы это был обычный удар, но меня словно обожгло, а потом навалилась внезапная слабость. Рейкер снова извернулся, вырываясь у меня из рук, и вдруг плюнул мне прямо в лицо чем-то горячим и едким, быстро превращающимся в уже знакомый ядовитый дым. Я отпрянул, заваливаясь на спину, и закашлялся. Перед глазами все поплыло. Тело одновременно отяжелело и размякло, будто превратилось в желе. Я брякнулся затылком о землю, но даже толком не почувствовал это. Были дела поважнее. Например, попытаться вдохнуть. Но вместо этого получался лишь какой-то судорожный хрип, а грудную клетку будто сдавливали железными обручами. Окружающие звуки быстро тонули в каком-то нарастающем пульсирующем гуле, в котором я не сразу признал замедляющееся биение собственного сердца. Меня что-то схватило и потащило по земле. Сопротивляться было бесполезно. Руки беспомощно болтались, не было сил даже приподнять голову. «Мангуст, дыши!» Чей-то голос прорывался через гудящую звуковую пелену. Голова моталась из стороны в сторону. Похоже, меня били по щекам. «Дыши!» Кое-как разлепив веки, я разглядел над собой смутный силуэт, в котором едва угадывались знакомые черты. Намира, занеся надо мной ладони, ударила в грудь с чем-то светящимся. Мое ядро тут же отозвалось, по меридианам одна за другой начали прокатываться волны ци, но воздуху в груди все еще не хватало, и в глазах уже начало темнеть. Голос взывающий тоже становился все тише, будто она стремительно удалялась от меня. «Дыши, мангуст! Дыши!»